Лицо Гена при этих страшных словах озарилось предельной дерзновенностью. Казалось, что он карабкается на бруствер, чтобы устремиться в атаку. Свет этот отразился и на лице Ашки. «Вот он мой Ген», — думала она, — «любимый и бесстрашный». Гурам, между тем, сжав кулаки на столе, бормотал. «Ну-ка, Ген, дружище, дай этому гаду-мешнику по кумполу, чтобы раскололся до жопы». Ген выставил вперед палец, будто прицелился в деревянный лоб. «А вы, Махтин Бубенко, к какому из соответствующих органов относитесь? Может быть, ко всем вместе взятым? Слышали сказку про колдуна Румпельштильцхена, который разодрал сам себя на две части? Вы думаете, мы ничего не знаем про вас и про вашу невидимую структуру?» Монстр, сидевший прямо напротив трибуны по периметру стола, начал было медлительно вздыматься со своего кресла, дабы низвергнуть на презренного олигарха хоть малую талику убийственного компромата. Но вдруг горло у него задергалось, как будто от излишка воздуха, и он отвалился на спину. Один из участников академического совещания позднее рассказывал автору, что негласный владыка всего и вся в полубессознательном состоянии бормотал что-то вроде «взять», «не выпускать», однако в достоверности этого рассказа можно усомниться. Как можно отдавать подобные приказы в присутствии телевизионных камер, призванных освещать дальнейшее развитие российского гражданского общества? Единственный момент, позволяющий поверить в подобную бредовину, состоит в том, что мой конфидант вскоре после этого кремлевского собрания переехал на жительство в графство Ферфакс. Собственно говоря, он и рассказывал это мне, пока мы прогуливались по Бордуоку в одном атлантическом приморском городке. Не в Биарице, нет-нет. Так или иначе, но после словесной дуэли между Геном Стратовым и московским Румпельштильцхеном триумвират таблицы М покинул исторический зал БКД. Большая часть телевизионной братьи, а также группа газетных политологов устремились вслед за ними. Шестеро охранников, ведомых суком и шоком, с предельной вежливостью отстраняли толпу и приглашали всех желающих на завтрашнюю пресс-конференцию в главном здании корпорации. Вдруг уже на лестнице один вроде бы журналист сумел шагнуть прямо к Ясно и спросить с волчьей улыбочкой. «А что, Гурам, алмазы вы уже успели запрятать? В Африке, небось, или в Сибири?» Тут вся толпа, влекомая охраной, на мгновение приостановилась, поскольку этот вроде бы журналист был схвачен рукой грузина за галстук, за жабо сорочки, за майку под сорочкой и за некоторую растительность средостения. «А ты, палач и убийца, где спрячешься?» — заорал Ясно по-грузински. «Учти, в любом сральнике тебя найдем, если с Максом что-нибудь случится». И с этими словами толпа вывалилась на монументальное крыльцо дворца, в котором когда-то происходили весьма многозначительные съезды Союза писателей СССР. В дверях еще мелькнула бритая под ноль личность журналиста, искаженная то ли злобой, то ли страхом, и исчезла. Через три дня в директорат таблицы пришли бумаги из прокуренции. Стратов и Ясношвили вызывались по делу о противоправных действиях на прииске случайной в качестве свидетелей. По этому поводу быстро собрали топ-менеджеров из тех, что были под рукой. Набралось таковых не менее дюжины, из них четверо иностранцев. Мнение высшего руководства сводилось к тому, что власть приступает к разборке корпорации. Почему вдруг взялись за дело шестилетней давности? Почему до сегодняшнего дня такое вопиющее дело, как яростный бой в таежном поселке, приведший к многочисленным жертвам, не вызывало особого интереса в правоохранительных органах? Да что тут мудрить? Неужели непонятно, почему эти почему? Дело было подвешено со стратегической целью. Нам давали понять, что если мы пойдем на компромисс, если согласимся с общей мёшной политикой отката и распила, если мы поклонимся их идеологии, к тому же наша Сталинградская битва, к этому времени почти уже забытая прессой, будет забыта окончательно. Если же мы окажемся неуступчивыми на манер ЮКОСа, нас отдадут на расправу государству и прииск случайный навсегда станет символом капиталистического разбоя, который удалось приостановить только благодаря четкой, слаженной работе и героизму наших соответствующих органов. В этом пункте мнения менеджеров разошлись. Иностранцы, в том числе даже такой продвинутый по части российских нравов, как личный друг Стратовых Дэйна Адом, не все понимали. Как же так, удивлялись они, ведь только благодаря действиям таблицы удалось спасти такую неслыханную ценность, как случайный. Насколько известно всей Rare Earth of the World, нападение было совершено наемниками СИП-минерала, не так ли? А противостояли им с подачи таблицы как раз государственные органы, и в частности Тюменский СОБР. Для тех, кто еще не умеет расшифровывать местные аббревиатуры, сборный отряд быстрого реагирования. Нам кажется, к тому же по данности NICE, что демонтаж ЮКОСа заставил правительство основательно подзадуматься. Ну, господа кап-специалисты, на какой другой уровень нам надо подниматься? Если скажете правильно, попросим остаться до конца сходки. Если ошибетесь, тогда гуляйте. Так высказался Ген и мельком посмотрел на свои знаменитые российские часы «Высший пилотаж». «Какого черта, Ген?» — взъярился Дэйна. «Чего гадаться?» «Всякое будет понимать. Надо выходить в администрацию президента. Если ты хотел, я буду говорить с Шереметьевым и Нарышкиным». «Ты их знаешь?» — стрельнула глазами Ашка. Дэйна приосанился. «Играем гольф тугезер. Хороший мужик оба». «Здорово!» — воскликнул Ясно. «Давайте сделаем так. Дэйна, Жан-Люк, Генри и Сол прямо сейчас отправляются в Нахабино, играют вместе с графом и князем, а потом приглашают их на ужин. Во время ужина осторожно постарайтесь узнать, известно ли им о вызове в прокуренцию. А мы пока потрем здесь по жизни на наш сугубо отечественный манер». После ухода иностранцев шок показал на ладони крошечный, как майская муха, элемент, очевидный продукт уникального сплава титана и иттрия. Практически этот прибор, если можно назвать такую крохотулю прибором, покрывал все пространство огромного кабинета и выводил все звуки на неизвестно где спрятанный уловитель. Шок накрыл его почти случайно, когда на всякий случай перед сходкой обходил кабинет с новой штучкой, магнитом СМ. Этот СМ, то есть редкоземельный элемент, самарий, придавал кусочку металла размером не более мобильника Nokia титаническую магнитную силу. Практически вечно невозмутимый Руслан Шакмуратов вовсе не пытался найти что-нибудь лишнее. Под видом избытка бдительности он испытывал свой новый искатель, только что запущенный в лабораторное производство. Даже он, да нельзя умудренный в новой технологии, был поражен эффективностью магнита. Ну, скажем, стул с металлическими регуляторами, попав в зону действия прибора за 10 метров, отлетал от стола, влекомый неудержимой жаждой соединиться с магнитом. И вдруг неизвестно из какой щелки вылетел и прилип к магниту крошечный клоп, в котором можно было предположить исключительно экзотический сплав.